преодоление зависимости. Пострадавшие жаждут раскаяния нарцисса. Они зацикливаются в размышлениях об обвинениях, высказанных абьюзером, разрешают нарциссу человеку неоднократно возвращаться в надежде получить его одобрение. Нормальный человек давно уже почувствовал бы хотя бы немного раскаяния и принес извинения, верно? Возможно, даже признал бы, что говорил обидные слова в минуту гнева, и на самом деле так не думает. Нарцисс же не только твердит постоянно, что имел в виду то, что сказал, но и что ты по-прежнему именно такая, не изменилась. Его слова приумножают душевную пустоту, которая порождена отсутствием у жертвы самолюбия и низкой самооценкой. Таково влияние внутреннего ребенка, который отчаянно ищет любовь и приятие. Жертвы находятся в ловушке паттернов поведения, усвоенных в детстве. Они мечтают счастливо завершить ситуацию, в которой были отвергаемыми, в надежде, что абьюзер обнимет их и скажет, как они ценны. Они ищут нежности, ласковых слов, которые исцелят их боль, вызванную абьюзером, чтобы вернуться в мир с чувством уверенности и безопасности. Они пытаются помочь невинному, доверчивому человеку, которым были они сами до встречи с нарциссом. Ты впала в уныние. Ты подвергаешься вербальным оскорблениям, пренебрежению. Проходишь через циклы абьюза быстрее, чем луна оборачивается вокруг Земли. И, наконец, ты понимаешь, что нарцисс никогда не изменится. Ты пытаешься прервать контакт и постоянно говоришь себе об этом. Звонит телефон, но ты не берешь трубку. Тебе оставляют голосовые сообщения. Ты задумываешься о том, не прослушать ли их, и убеждаешь себя, что просто хочешь узнать, что еще он надумал тебе сообщить. Разрыв контакта прерывается, потому что слова нарцисса возносят тебя до небес. Твое сердце тает от удовольствия, от слов «малыш» и «я по тебе скучаю». Твоя решимость испарилась, и ты ждешь встречи с нарциссом, потому что он сказал об этом в голосовом сообщении. Такое... Тебя постепенно охватывает эйфория. Ты пребываешь в иллюзии, чувствуешь себя намного лучше, потому что веришь, что на этот раз все будет по-другому. Таков эффект нарциссической эйфории, особенно если твой нарцисс соматический, а значит, обладает сексуальной притягательностью. К сожалению, эта ложная уверенность — результат наркотического опьянения нарциссом. Она не имеет никакого отношения к реальности. Как только жертвы нарцисса соскакивают с эйфории, они начинают чувствовать себя еще хуже, чем прежде, когда решились на возвращение в отношения, чтобы почувствовать облегчение. Но такие периоды каждый раз становятся все более и более кратковременными. Если ты жертва нарцисса, то нуждаешься в реабилитации, а значит, в полном разрыве контакта.